Лена, ну бля, хули твои въебываются, братан? Руки бери нахуй. Я руки не буду рвать. Подожди, тебя как зовут? Меня Рамзан зовут. Ты Рамзан, слушай меня внимательно. Мои там сидели просто, общались. Да. А твой этот, как его зовут этого? Ну, Мура, бля. Мура или Катя, он пришел за телок, начал базарить. Да мы за телок не базарим, это твои щеглы просто охуевшие. Нет, мои щеглы не охуевшие. Да не охуевшие, ты что, сука, хочешь вообще? За них что-то сказать, да, что ли? Да выебу за них любого, нахуй. Да заебешься ты, нахуй. А? Ты турок, нахуй. Эй, ты, бля, за языком следи. Турок, я тебе сказал, молчи, нахуй, не базарь. Эй, иди нахуй отсюда. Ты, я тебе пизды дам, бля. Я тебя сейчас в рот, твой гандон, ты ебаный.